Пластилиновые фигурки. На улице была гроза. Саша и Маша сидели в комнате. Бум-бабах! Грохотало в небе. А потом еще сверкала молния, как яркая вспышка. И опять бум-барабах! «Мне не страшно», — сказал Саша. «Мне тоже не страшно», — сказала Маша, но только голосок у нее почему-то дрожал. И еще она залезла под стол. «Что ты там делаешь?» — спросил Саша. «Ничего», — сказала Маша. «Еще одну вещь». Но она, конечно, ничего не искала. Маша просто испугалась. «Знаете что?» — сказала мама. — Давайте будем лепить из пластилина. А кто слепит самую красивую фигурку, тому я испеку вкусную вафельку. Мама принесла коробку с пластилином, и они сели лепить. Саша слепил целую семью. Маму из пластилина, папу из пластилина и семерых детишек тоже из пластилина. А Маша лепила какого-то зверя. «Что это за зверь, Маша?» Маша ничего не ответила. Она очень старалась. Бум, бах, барабах! Грохотало в небе. Но Маша была так занята, что ничего не слышала. «Я готов!» — крикнул Саша. «Очень хорошо!» — сказала мама. Жалко, правда, что у этих детишек нет ножек, и они все без головы, но в остальном они очень красивые. Тут Маша сказала, «Я тоже готова». «Это слон?» — спросил Саша. «Нет же!» — сказала Маша. «Это собачка. Разве ты не видишь?» «Конечно, это собачка», — сказала мама. «Я сразу поняла. Это Таки». «И кто же победил?» — закричал Саша. «Я победил!» Мама посмотрела еще раз и сказала. «Победила Маша. У ее собаки есть голова и лапы. Но Сашина семья тоже очень симпатичная, поэтому я испеку каждому по вафле. А теперь посмотрите-ка в окошко». Они посмотрели на улицу. А там светило солнышко. Гроза прошла. «Вот», — сказала мама, — «каждому по теплой вкусной вафле». И Саша с Машей пошли есть на улицу.